«Это многое объясняет», — согласилась Холли. «Вы проходите специальную подготовку, так что ты действительно знаешь, что к чему. Черт побери, ты должен был сразу же выложить все на чистоту. А теперь мне, наверное, нужно извиниться перед тобой за свои слова». Ричард ничего не ответил. «В каких краях ты служил?» «Мне пришлось поколесить по всему свету. Европа, Дальний Восток, Ближний Восток. Проще сказать, где я не побывал». «Звание?» «Майор». «Медали?» Ричард пожал плечами. «Пара десятков, самых разных. Ты же должна это знать. Разумеется, медали армейских театров. Плюс серебряная звезда, две бронзовых, пурпурное сердце за Бейрут, медали за участие в операциях в Панаме и на Гренаде, защит в пустыне и бурю в пустыне». «Серебряная звезда?» — спросила Холли. «За что?» «За Бейрут. Вытащил кое-кого из бункера». «И был при этом ранен? Вот как ты получил шрам и пурпурное сердце?» «Я уже был ранен до того, как попал в бункер. Наверное, именно это произвело впечатление на начальство». «Значит, ты герой?» Усмехнувшись, Ричард покачал головой. «Вовсе нет. Я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Я не оправился от шока. Лишь через какое-то время я понял, что меня зацепило. Если бы я это знал, я бы свалился без чувств. Из распоротого живота вываливались внутренности. Выглядели они ужасно. Ярко-розовые, мясистые». Холли помолчала. Грузовик катил вперед. Проехал еще 20 миль. На север, на запад или на юг. Вероятно. «Сколько лет ты прослужил в армии?» «Всю свою жизнь. Мой старик служил в морской пехоте. Его тоже побросало по всему свету. Он женился на француженке в Корее. Я родился в Берлине. До 9 лет ни разу не был в Штатах. А едва попав в них, сразу же отправился на Филиппины. Наша семья кружила по всему миру. Дольше всего на одном месте, 4 года, я пробыл, когда учился в Академии Вестпойнт. Затем я сам пришел в армию, и все началось сначала. Теперь уже я сам кружил по всему миру». «Где сейчас твои родные?» — спросила Холли. «Старик умер. Когда? Кажется, 10 лет назад. 2 года спустя умерла мать. Я похоронил вместе с ней серебряную звезду. На самом деле, это она заслужила ее. Она не уставала повторять: делай то, что должен делать. По 1 000 000 раз на день, с сильным французским акцентом». «Братья и сестры?» «У меня был брат. Он умер в прошлом году. Насколько мне известно, я последний Ричард на земле». «Когда ты уволился?» «В апреле прошлого года, 14 месяцев назад». «Почему?» Ричард пожал плечами. «Полагаю, просто потерял интерес. Началось сокращение расходов на оборону. Армия стала слишком большой. И мне показалось, что раз не нужна большая и хорошая армия, я тоже не нужен. Мне не хотелось быть частью чего-то маленького и второсортного. Поэтому я уволился». «Ну как, ты считаешь меня заносчивым дураком?» Холли рассмеялась. «И ты стал вышибалой. Подумать только. Из майора, награжденного боевыми медалями, вышибалы. По-моему, это уже полная деградация». «Все было совсем не так. Я вовсе не собирался становиться вышибалой, то есть превращать эту работу в дело всей жизни. Это лишь временное. В Чикаго я попал только в пятницу и намеревался уехать где-нибудь в среду. Я собирался отправиться, например, в Висконсин. Кажется, в это время года там очень неплохо». «С пятницы по среду?» – удивилась Холли. «Ты такой неусидчивый?» «Наверное. На протяжении 36 лет я всегда делал то, что мне приказывали другие. Вел строго упорядоченную жизнь. И сейчас, наверное, я восстал против нее. Мне нравится переезжать с места на место тогда, когда я этого хочу. Что-то вроде наркотика. Уволившись из армии, я однажды провел на одном месте 10 дней. Это самый большой срок. Это было прошлой осенью, в Джорджии. 10 дней за 14 месяцев. Все остальное время я практически непрерывно находился в движении». «Зарабатывая на жизнь вышибалой в ночных клубах?» – спросила Холли. «Этот случай вообще из ряда вон выходящий. Большую часть времени я вообще не работаю, а живу на сбережения. Но я приехал в Чикаго вместе с одним певцом. Дальше одно за другим. И мне предложили поработать в клубе, куда направлялся этот парень». «А чем ты занимаешься, когда не работаешь?» «Смотрю по сторонам. Не забывай, что я 37-летний американец, но я на самом деле почти не бывал в Америке. Ты поднималась на смотровую площадку небоскреба Empire State Building?» «Разумеется». «А я не поднимался», — признался Ричард. «До прошлого года. Ты была в музеях Вашингтона?» «Естественно». А я не был. До прошлого года. И все такое. Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Новый Орлеан, гора Рашмор, залив Золотые Ворота, Ниагарский водопад. Я веду себя как турист. Наверстываю упущенное. А у меня все наоборот, сказала Холли. Я люблю путешествовать за границей. Ричард пожал плечами. Лично я уже достаточно насмотрелся за границей. На всех 6 континентах. И пока что мне хочется оставаться здесь. Я повидала все штаты. В свое время мой отец поездил по всему свету. Но мы жили здесь, если не считать 2 поездок в Германию. Ричард кивнул. Вспомнил время, которое провел в Германии сам. Сначала в детстве, затем уже взрослым человеком. Всего несколько лет. И именно в Европе ты полюбила европейский футбол? Верно, там его все любят. Однажды нам пришлось остановиться рядом с Мюнхеном. Я тогда была еще маленькая, лет 11. Моему отцу дали билеты на важный матч в Роттердаме, это в Голландии. Финал Европейского кубка, Мюнхенская Бавария против 1 английской команды. Астон Вилла. Слышал о такой? Ричард кивнул. Из Бирмингема. Одно время я был расквартирован в Оксфорде. Это в часе езды. Я почему-то возненавидела немцев, продолжала Холли. Такие заносчивые, такие наглые, уверенные, что учинят англичанам полный разгром. Я не хотела идти на стадион и быть свидетелем этого, но мне пришлось. Этого требовал протокол НАТО. Если бы я не пошла, разразился бы большой скандал. Поэтому мы пошли всей семьей. И англичане разделали немцев. Немцы были в ярости, я была в восторге. А ребята из Астон Виллы играли так классно. Вот тогда я и влюбилась в футбол, и люблю его до сих пор. Ричард кивнул. Ему тоже нравился европейский футбол. Однако он привыкал к нему постепенно, с раннего детства. Игра, на первый взгляд, очень незатейливая, но на самом деле техничная и увлекательная. Полная скрытых сюрпризов. Ричард мог понять, как маленькая девочка много лет назад заразилась в Европе футболом. Стадион в Роттердаме, заполненный ликующей толпой, яркие огни прожекторов. Девочка начинала следить за игрой с неохотой, но вскоре ее зачаровали движения белого мяча по зеленому газону. К концу матча она уже окончательно влюбилась в эту игру и сохранила любовь с тех пор. И все же в словах Холли Ричард услышал тревожный звонок. Как мог отказ 11-летней дочери американского военного присутствовать на матче стать причиной конфликта в руководстве НАТО? Но, кажется, Холли сказала именно так. «Кто твой отец?» – спросил Ричард. «Судя по твоим словам, он был каким-то большим шишкой». Холли пожала плечами. Ничего не ответила. Ричард долго смотрел на нее. У него в голове зазвонил еще один тревожный звонок. «Холли, черт побери, кто твой отец?» Ее лицо стало каменным. Молчание. «Кто, Холли?» – настойчиво повторил Ричард. Она отвернулась. Заговорила, обращаясь к стальному борту грузовика. Ее голос потонул в шуме дороги, но в нем прозвучал вызов. «Генерал Джонсон!» – едва слышно произнесла Холли. «В то время он был главнокомандующим вооруженных сил НАТО в Европе. Ты его знаешь?» Потрясенный Ричард молча смотрел на нее. «Генерал Джонсон. Холли Джонсон. Отец и дочь». «Я с ним встречался», — наконец сказал он. «Но ведь дело не в этом». Холли яростно сверкнула глазами. «А в чем? В чем, черт побери?» «Это и есть причина. Твой отец — самый высокопоставленный военный в Америке, так? Вот почему тебя похитили, Холли. Этим ребятам нужна не Холли Джонсон, агент ФБР. Бюро вообще оказалось замешано случайно. Им нужна дочь генерала Джонсона». Повернувшись, Холли посмотрела на него так, словно он дал ей пощечину. «Ну почему? Ну почему, черт возьми, я считаю, что все происходящее со мной как-то связано с тем, кто мой отец?